что надо? Тебе что надо, я спрашивал? Пиво. Какое нахуй пиво? Ты что, ебанулся? А если ты я... куда звонишь? Не звони нахуй мне на домашний, понял? А если я тебе говорю? А если я тебе ничего не заказывал, отъебись от меня, все. Ты что, ёбнулся или что, дядя? Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Ты что надо, я понять нихуя не могу, а? Пиво. Ты что мне звонишь вообще, блядь? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Давай, иди сюда, я тебе, блядь, голову нахуй оторву, понял? Я тебе говорю, ты придурок, не беси нахуй меня. Хуй сосать будешь? Если там, блядь, перепил или что с тобой, нахуй, ты нахуй звонишь людям, блядь, настроение портишь. Слушай, сюда, какая... Тебе не до кого больше. Слушай, иди сюда, какая... Блядь. Слушай, сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Да тебе, я не пойму, тебе что надо вообще, ты что звонишь мне, а? Ты что мне звонишь, ты? Заказано пиво. По этому телефону. Да не заказывал я пиво, я ж тебе говорю, ты чё, блядь? Я не пью вообще. Вы это работаете, там это... по ремонту этих... сотовых? Говори, блядь, я. Блядь, вы говори, это... что, блядь, я понял. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Чё воруем? Вы это сотовые воруете. Какие сотовые? Ты чё, ты, блядь, на сотовый звонишь, что ли, или чё? Нет. Ну, какие сотовые? Ты чё плетёшь? Хуйню всякую. Заказано пиво. Да я ж тебе говорю, отъебись ты от меня русским языком, не заказывал я пиво. Ну, сука, что? Блядь, попадешь. Не звони мне нахуй. Я, ты что, если долбоебина? Хуй сосать. Иди в дурку ложись, тебе уже походу возраст подошел. Иди все. Хуй... Да. Дай-ка твой адрес, я тебе, блядь, буду две мне ночь буду звонить. Ты что, ебнулся, дед? Дай-ка там это, а? Телефон, я буду идти звонить. Давай-ка твой это, родители адрес, я их. Буду донимать, блядь, звонить. Кому ты будешь занимать звонить? Дай-ка там это, телефон, я буду людьми звонить без конца. Кому будешь звонить? Давай-ка твой это, родители адрес, я их буду донимать, блядь, звонить. А нахуй тебе это надо? Заказано пиво. Кто, я тебе пиво должен, что ли, привезти или что? Нет. Я тебе нихуя понять не могу ставить. А я тебе говорю нет. Че тебе, ты изначально мне что и позвонил, что тебе надо было вообще? А? Слышишь? Тебе что надо? Не было, на ваш адрес. Заказано на ваш адрес. Я заказывал на свой адрес? Пиво. На какой? Какой я? Какой адрес, скажи? Адрес, скажи мне, какой я заказывал. Не, на какой адрес? Пока не скажу. Ну как не скажу? Нахуй мне твое пиво, если я не пью? Ты сам понимаешь, нет, своей головой? Вот нахуй мне пиво, если я не пью его? Или ты нихуя не втыкаешь? Ты что, на туре там делают нахуй? С ума сошел? Ну как нет? Ты своих внуков доебывай, понял? И здесь своих. Хули ты до меня доебался? Им звони, и пускай они тебе там пиво, шмиво нахуй. Что тебе надо, ты понял? Э? Вы там и находитесь, и друг друга цахаете. Ты что, долбоебина ты ебаная, а? Иди ты нахуй, ты, старая залупа. А ты сочёте там сидите, да? Ну что ты работаешь-то, сука ты, блядь, а? Чё ёбнутый, а? Дед, ну ты номер посмотри, я в частном доме живу, придурок. Ты хули мне звонишь? Идиот, блядь. Заказано. Я на Майском живу, придурочный, ты дебил. Не звони нахуй мне, я тебе говорю, ты. Нихуя не звони. Ты, сука, старый. Нихуя нахуй. Да. Так ты когда ты успокоишься, блядь, дурень ты, блядь, урок. А что мне надо успокоиться, а, дед? Заказано. Что надо? Заказано. Ой. Проститутка. Проститутку заказали? Да. Нормально. Проститутку там это. Нормальная хоть она. Пиво. Ой. Проститутка. Ну конечно, нормальная, нет хоть. Да. Ну все, ты лодку и долбани носом своим. Наркотики. Наркотики она у нее. Тебе наркотики надо, да? А, там все сразу, да? Да. Джекпот, короче. Джекпот. Да. Ага. Да. Заебись. Да. Так ты наркотик еще, что ли? Да. Да? Четвей, придурок. Да. Да. Хуйня! Ты, короче, что ты позвони на другой на какой-нибудь номер, а? Там еще что ты поговоришь с кем. Ну что, тебе наркотики? Что-то нахуяк потаскает. Придурок. А вам наркотики, да, выставили. Ты не давай там сам со своими наркотиками разбирайся. Наркотики покупай. Наркотики тебе нужны? А вам наркотики, да, выставили? Нет, нам не нужно. Ну как нет? Ну так вот нет. Как нет? Пиво. Проститутка. Пиво тоже не надо. Ну, нихуя не надо. Нет? Я бы, чтобы ты только не звонил сюда, и все. А ты кто такой? А ты долбоеб, ты кому звонишь? А? 256-80. Вот ты идиот. Ты звонишь 278-78, придурок. Понял? Матери, ты понял, это... нет, ты? Надо... Я тебе говорю нахуй. Идиот, блядь. Хуй сосать будешь. Опять ты, что ли? Да. Ты, я ребенка спать ложу нахуй. Ты хорош звонить, а? А я твою жену трахаю. Красавчик, что? Да. Хули, я тебе могу еще сказать? Да. Вообще молочек. Да. Че, заебись? Давай, говори. Ну, говори, говори. Ты, короче, все, отстань нахуй. Я тебе говорю, на натуре не звони нахуй, слышь. Наркотики покупай. Нахуй мне нужны твои наркотики, придурок. Проститутка. Ты проститутка? Ты услуги проститутки еще предоставляешь, что ли? Да. Пиво. Да? Проститутка. Ты уйдешься, что ли? Пиво. Проститутку там, это... Идиот, блядь. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ну ты приходи, я тебе голову нахуй откручу ее, понял? И в жопу тебе засуну, понял? Идиот. Все нормально. Ну конечно нормально, что ты. Да. Или ты по телефону там герой нахуяриваешь, да? Подлюка, а ты идет. Просердился уже давно бы нахуй. Корня бы тебе раз так дал нахуй, чтобы ты отдристался, дебил. Хуй тебе на. Да что ты, блядь, чума ты старая, сука. В натуре, вот сука, долбоебы, вот в натуре. Не все, нахуй, нет. Вы, блядь, превращаетесь в таких идиотов, нахуй, стареете, да? Нет. И начинаешь доебываться, плести всякую хуйню. Доебываться на кого-то. Тебе что, блядь? Я не пойму, нахуй. Всю жизнь это... обсирали, что ли, или что? Говном там мазали, сука. Что ты сейчас делать, нахуй? А ты, это сильнее у тебя? Ты лучше внукам своим позвони, дебил ты ебучий. С ними хуйна. Поговори, ёпта. Спокойной ночи им пожелай, долбоебина. Хуйна. Слышишь меня, блядь. Хуй нахуй, понял ты? Хуй тебе на! Мразь ебаная! Ты мразь! Хуй. Вот самая натуральная, мразь! Хуй, человечка, чё? Вот есть люди, а есть мрази, вот ты мразь! Понял? Вот. Ты понял? Да разу ты, ебаная, блядь, а! Чума ты, блядь, ебучая! Ну, сука, понял, блядь, попадёшься ты мне! Давай, я прям сейчас могу попасться тебе! Куда? Я прям подъехал бы, сука, ты! Чтоб тебе все ебало распинать, тупое твоё, старая, сука! Хуй сосать будешь! Да хуй ты угадал, понял. Это хуй все всю свою жизнь, нахуй. Хуй пусть сосать, да. Понял, дальше. Хуй продолжать, да. Нахуй. На свою пенсию задроченную. Хуй нахуй. Ебаный. Пошел нахуй, понял. Нихуя ничего не добьетесь. Иди нахуй. Нахуй иди, тварь. Хуй нахуй. Ну че молчишь? Ну говори, говори. Ну что там, ты уебище? Ну что, молчишь? Пошел нахуй. А это сильнее тебя? Пошел нахуй. Хуй сосать будешь. Пошел нахуй, говорю. Ну говори, что надо, бля, сука. Пошел нахуй, блядь. Ну сука, блядь, попадешься ты мне. Пошел нахуй. Подлюка ты ебаный, блядь, что ты же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Хе-хе-хе, ты герой, нахуй. Да. Что это, в первом обсудите, блядь. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Да-да. 25-я квартира у меня. Да. Слышишь, да? Будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Ты скоро придешь, нет? Давай, я тебя уже заебался, да? Да. Приходи, приходи, говорю, быстрее. Я тебя носу, сука, на голову. Где вы живете, а? Прям обоссу тебя, как черта ебаного. И хуй с ним. Все нормально. Слышал, да, ты без толочки? Да. Слышал, да? Хуй тебе, да! Ты долбоёб. Ебать тебя, рот. Россия требует героев, пизда рожает идиотов, да? Ну как? Ну как? Нет. Нет. Дебил. А я тебе говорю нет. Че, хули нет, когда да? Вы это работаете, там это, по ремонту этих сотовых. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ты дебил, блядь. Вот, блядь, хуеплёты, ебаная, блядь. Сейчас мы тебя насрём еще под дверью, ёбище. Давай, говори, говори, сейчас будем записывать. Я сразу тебе котяк в ноги нахуй. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Ну ты пиздец. Ты другие слова знаешь какие-нибудь или нет? Уже, блядь, неинтересно, блядь, нахуй. Ты, блядь, одно и то же говоришь, нахуй. Надо пизду затолкать и доебать тебе надо. Нихуя ты умный какой. Да. Колхозник ебаный. Да. Хуятина ты ебаная. Давай, приходи. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Что все? Что это все переделала? Ты. Логовый центр, блядь. Хуй сосать будешь. У тебя ум-то есть хоть вообще? Тебе лет сколько? Слушай, ты хуево старая. Да 100 лет. Сколько лет тебе? Да 100 лет. 300 лет? 100 лет. А, 100 лет? Да. Ты с туалета говоришь, что ли? Хуй тебе на! Ой, дебил. Все нормально. Нормально? Да. Ты что пьешь, ну? А? Ты пьешь что? Пакетики ты что-то ебаные? Пока не скажу. Пиво. Ты что пьешь, что так свистишь, нахуй, а? Пиво. Пиво тебя так ебошит? Да. Нихуя-то дурак. Все нормально. Дети есть у тебя, у придурка? Нет. Нету? Нет. Нихуя себе. И хуй с ним. Так-то да. Ты походу импотент просто, да? Нет. Да походу да, нахуй. Не скажу, кто я. Да стопудово, нахуй. Нет. Да стопудово, у тебя кочерышка хули не стоит, нихуя, ты свистишь. А тебе какое дело? Нахуй ты мне звонишь, ты идиот. А? Ну еще на тебя насрать. Понял? На таких уёбков, как ты. Хуй сосать. Похуй, я даже людей таких, как ты, не считаю. Ты веришь, нет? Хуй сосать будешь, нет? Не, не буду. Ну как нет? Вот ебало бы, набил бы кому-нибудь сейчас. Какой-нибудь пидорасу старому. Ну как? Большое удовольствие прям. Где учился? В какой школе? Тебя ебят, уёбка. Да. Хули да, хуй на. Хуй на! Сука, это безмозглая, сука, тупорылая лань. Хуй тебе на! Да ну нахуй, бля! И хуй с ним. Вот ты ебище ебаная. Где ты родился-то, а? Пошел нахуй. Где ты родился-то? Нахуй. Ну че молчишь? Пошел нахуй, говорю. Давай говори. Хуй соси. Хуй сосать будешь. Уже какая-то ебанка программа наша. Ты хуй. Ничего не выйдет. Да, да, да. А я-то сильнее тебя? Че? Хуй тебе что? Хуй сосать будешь? Понял? Хуй сосать будешь? Нет. Сосать будешь? Нет, нет. А почему? Пока не скажу. Ебанул бы жандалочку. И хуй с ним. Ну, то это хули отсох уже? Нет. Импотент ебаный. Нет. Хуй так старая. Все нормально. Нормально все у тебя, да, еще? Да. Сальники-то нормальные еще? Не пробегают? А тебе какое дело? Да пошел ты нахуй. Хуй тебе на. Ну, блядь. Сука, вот нехуй же кому-то делать, а? Как этот падли, ёба. А я твою маму трахаю. По-любому надо узнать, нахуй, эту хуйню. А это что-то продувается. А я твою жену трахаю. Угу. И хуй у меня сосёшь. Понял? И хуй, говорю, у меня сосёшь ещё. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Конечно, мы с женой постоянно трахаемся. Мы-то умнее, хули. А ты сосёте там сидите, да? Ну давай, говори хоть что-нибудь еще, ну. Хуй тебе, что? Ну-ну. А я твою маму трахаю. Понял? И свою маму трахни, иди. Нет. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Давай, я тебя выебу здесь прям. В рот. Все нормально. Перепрограмма, Анатолий, просто я тебе говорю. За какие-то слова, видишь, на какие-то слова есть у нас? Ну говори, говори. А ты на какой собака номер звонишь? 256-80. Ну что, а набираешь своими ебаными пальцами какой? 59-38-59. А, да ты мразь еще из Хабаровска, да? Да. Вон он, это жаба, где находишься. Да. Пидор, твоя морда. Да. Да. Че молчишь? Да, говори. Да. Вот сучка, блядь, а. Как ты, сука, живешь еще, мразь такая, а? Блядь, козлиха, блядь, и со вами, и со мандаваста есть. Так что ты будешь, нет? Нет. А почему? Заказано пиво. Там же все пиво еще твое, нахуй, точно. Да. Долбоебина ты кусок, блядь.